Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Доктор Бенфорд, а почему такой человек, как я, пытающийся рационально понять этот мир, не может этого сделать? Шрила Прабхупада. Да, вы пытаетесь познать мир рационально, но вы не обращаетесь за помощью к настоящему учителю. Доктор Бенфорд. В мире есть ученые-люди, которые просто изучают природу. Шрила Прабхупада. И тем не менее, вам необходим опытный учитель. Конечно, вы можете изучать природу, но далеко не каждый настолько умен, чтобы постичь ее как следует. Например, если вы изучаете природу, почему вы делаете вывод, что после смерти нет ничего, кроме пустоты? В природе нет пустоты. Она полна разнообразия. Следовательно, ваше знание о природе несовершенно. В природе нет пустоты. Мы сидим здесь, окруженные ее разнообразными проявлениями. Вокруг нас многообразие цветов, листьев, растений. Если вы говорите, что природа пуста, тогда ваше знание о природе несовершенно. Доктор Бенфорд. Наверное, мы еще не понимаем этого. Шрила Прабхупада. Это ваше невежество. Но вы не можете утверждать, что она пуста. Доктор Бенфорд. Да, мы считаем, что... Шрила Прабхупада. Вы считаете. Вы. А вот другие так не считают. Не говорите «мы». Доктор Бенфорд. Мы ученые. Шрила Прабхупада. Но есть другие ученые, которые понимают вещи иначе. Вы не единственный ученый. Доктор Бенфорд. Но я считаю, что если я изучаю мир, то должен существовать метод, с помощью которого можно проверить мои заключения. Вы изучаете мир и думаете, что поняли какой-то физический процесс. Тогда вы ставите эксперименты, проверяете свои идеи, а потом смотрите, где можно использовать этот физический процесс. Шрила Прабхупада. Это очередное проявление невежества, так как вы не знаете, что вы несовершенны. Доктор Бенфорд. О, я знаю, что я несовершенен. Шрила Прабхупада. А в таком случае какой толк в ваших исследованиях? Если вы несовершенны, то и результат будет несовершенным. Доктор Бенфорд. Это правда. Шрила Прабхупада. Да? Тогда зачем вы тратите на это время? Доктор Бенфорд. Но другого пути познания как будто нет. Шрила Прабхупада. Поэтому вы должны обратиться к учителю, который сможет указать вам путь. Чтобы стать ученым, вы должны поступить в университет и найти профессора, который сможет обучить вас. Доктор Бенфорд. Я мог бы это сделать, просто читая книги. Шрила Прабхупада. Но учитель тоже нужен. Иначе вы не получите диплома, верно? Доктор Бенфорд. Да. Шрила Прабхупада. Итак, если вы хотите чему-либо научиться, то должны обратиться к учителю. И если учитель совершенен, то вы сможете получить совершенное знание. Это делается так. Если учитель такой же мошенник, как и вы, то любое знание, которое вы получите от него, не принесет вам никакой пользы. Учитель должен быть совершенным. Он должен обладать настоящим знанием. Тогда он может учить. Поэтому прежде всего вам необходимо найти совершенного учителя. Если вам повезет, и вы найдете такого совершенного учителя, вы сможете все постичь. Но если вы пойдете к учителю, который так же слеп, как и вы ничему не научитесь. Доктор Бенфорд, а много ли в мире совершенных учителей? Шрила Прабхупада. О, да. Иначе вообще не имело бы смысла принимать учителя. И первый совершенный учитель — это Кришна. А другие — те, которые учились у него. Например, вы ученый. Представьте, что я чему-то учусь у вас. Даже если я не ученый, уже только потому, что я учился у вас, мое знание будет научным. Доктор Бенфорд, я не понимаю. Шрила Прабхупада. Предположим, ребенок идет к учителю математики, и тот говорит, 2 + 2 = 4. Ребенок не математик. Но если он безоговорочно верит учителю 2 + 2 = 4 и повторяет это, то его знание совершенно. Доктор Бенфорд, но как узнать, совершенен ли учитель? Это очень трудно. Шрила Прабхупада. Нет, это совсем не трудно. Совершенен тот учитель, который учился у совершенного учителя. Доктор Бенфорд. Но это только передвигает проблему на одну ступень. Шрила Прабхупада. Нет, это не проблема. Есть совершенный учитель, Кришна. Все философские школы признают его своим учителем. В Индии ведическая цивилизация держится на ведических учителях. И все ведические учителя признают Кришну высшим учителем. Они берут у него уроки и несут его учение дальше. Таков метод. Доктор Бенфорд. Значит, если я встречу кого-то, кто признает Кришну совершенным учителем, он и будет совершенным учителем. Шрила Прабхупада. Да, так как он учит только тому, чему учит Кришна. Как в том примере, который мы привели раньше. Сами они могут быть несовершенными, но все, что они говорят, совершенно, потому что это слова Кришны. Доктор Бенфорд. То есть вы несовершенны? Шрила Прабхупада. Нет, я несовершенен. Никто из нас не может претендовать на совершенство. У нас столько недостатков. Но поскольку мы не говорим ничего, кроме того, чему учит Кришна, наше учение совершенно. Скажем, почтальон может доставить нам денежный перевод на $1000. Сам он может не быть богатым человеком, но если он просто доставит нам извещение, вы сможете получить деньги по переводу. Он может не быть богатым человеком, но то, что он делает как почтальон, совершенно, потому что, хотя сам он и не богат, он может принести вам $1000. Аналогичным образом, мы не можем считать себя совершенными. Мы полны несовершенств, но мы не отступаем от учения Кришны. Это наш метод. как в примере, который мы привели раньше. Маленький ребенок не математик, но так как он повторяет то, чему учит совершенный учитель математики, 2 плюс 2 – 4, его утверждение тоже совершенно. 2 плюс 2 – 4. Доктор Пенфорд, почему Кришна не все рассказал вам о себе? Шрила Прабхупада, он все рассказал о себе. Он рассказал абсолютно все. Изучайте Бхагавад-гиту, там все есть. Доктор Бенфорд, если там все есть, то почему мы изучаем то, чего мы до сих пор не знали? Сейчас я говорю только о науке. Почему наука не описана в Бхагавад-гите? Шрила Прабхупада. Потому что так называемая наука глупа. Такой из этого следует вывод. Материальная наука поистине глупа. Ученые пребывают в полном неведении относительно многих вещей. Ну, что хорошего в вашей науке? Вам столько всего неизвестно. Невзирая на свое несовершенство, ученые заявляют, что обладают совершенным знанием. Но ведь это очередная глупость. Доктор Бенфорд, вас волнует, что... Шрила Прабхупада. Ученые нас не волнуют. Мы просто принимаем наставления Кришны. Нам нечего взять от ученых. Я не принижаю ваши научные открытия. Мы вас приветствуем. Вы ученый, и мы ценим ваш труд. Но мы критикуем вас только за то, что вы забыли Кришну. Это ваша беда. Сейчас цена вам ноль. А если бы вы помнили Кришну, то, добавив Кришну, стали бы десяткой, что неизмеримо больше. Это мнение Нарады Муни. В ученых кругах пришли к выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения вед, совершения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспеваемого в возвышенных стихах. Вот вы ученый, физик или химик, доктор Бенфорд? Физик, Шрила Прабхупада. Если, изучая физические законы, вы будете стараться доказать существование Бога, это будет вашим успехом. Доктор Бенфорд. Но это невозможно. Шрила Прабхупада. Это значит, что вы несовершенны. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» мы предлагаем вам послушать в наших следующих передачах.